Глава 49. Аня. «Что ты делаешь?» Ярослав одной рукой обнимает меня, а другой фотографирует этот ужас на свой телефон. «Документирую», — спокойно произносит он. «Зачем?» «На всякие. Хочешь, ментов вызовем. Или просто морды ему расквасим, глаза на заднице натянем и выжжем у него на лбу клеймо «Мудак». «Давай», — выдыхаю я. «Звоню ментам». «Нет, хватит с меня сегодня полиция». «Как скажешь. Заявление ты можешь написать в любой момент. Я сейчас еще соседей поспрашиваю. Может, кто чего видел, будут свидетелями, если что». «Яр, не хочешь всего этого?» Я представляю долгие разбирательства, допросы, вызовы в полицию и отрицательно машу головой. «Мне просто хочется, чтобы всего этого не было». «У меня в машине есть растворитель», — мгновенно реагирует Яр. Он заводит меня в квартиру, помогает снять туфли, хотя я и сама справилась бы. Ведет меня на кухню и ставит чайник. «Оставайся здесь, ничего не делай». «В смысле не делай?» «В смысле не расстраивайся». «Даже не думаю еще расстраиваться из-за этого». Пытаюсь подобрать слово, но, кажется, в моем лексиконе нет подходящих эпитетов. «Использованного гондона», — подсказывает Яр. «Да, какое точное определение». Ярослав целует меня в лоб и уходит. Минут через пять я слышу возню у двери и какие-то голоса. Выглядываю. Яр болтает с соседкой, пожилой приятной женщиной. У него в руках бутылка растворителя. «Это Вера Петровна», — представляет он. «Видела хулигана в глазок. Может описать, если надо». «Спасибо», — растерянно лепечу я. «Если все-таки захочешь, мы его прижмем». «Ладно». Яра благодарит соседку, и она скрывается за дверью. Он откручивает колпачок бутылки с растворителем. «Анют, иди отсюда. Тут сейчас будет запах. И вообще, я сам справлюсь». «Может, тебе что-то нужно?» «Тряпки. У тебя есть тряпки? У меня в машине всего одна нашлась». «Да». Я возвращаюсь с целым рулоном одноразовых тканевых салфеток, который недавно купила вместе с другими хозяйственными мелочами. Хочу все же помочь. Но Яр буквально заталкивает меня в квартиру. «Не мешайся!» Я пару минут брожу, как неприкаянная, а потом резко начинаю носиться по квартире. Мне надо принять душ и переодеться. И я судорожно роюсь в не до конца разобранных коробках. Где мои единственные кружевные трусики? По логике, они должны быть вместе с остальным бельем, но их нет, и... «Зачем вообще я их ищу?» Совсем голову потеряла. «Яр не собирается, мы не будем. Я не...» «Или...» «Так, надо успеть в душ, пока Яр не вернулся. Я такая потная и растрёпанная после насыщенного дня. Хватаю свое обычно удобное бесшовное белье, мягкие домашние штаны, футболку. Ну а что? Не пеньюар же надевать. Тем более у меня его нет. Надо срочно обзавестись сексуальным бельем. Вдруг пригодится. Когда-нибудь. В ближайшее время. Как я могу находиться рядом с таким красивым мужчиной в некрасивых трусах?» «С дверью разобрался». Ярослав появляется на пороге, принеся с собой запах растворителя. «Спасибо. Ты мой герой». «Спасибо. Вот сюда». Он подставляет щеку. Я неумело и смущенно целую его. Мы уже целовались, я это так хорошо помню, что лишь от прикосновения к колючей щетине у меня подгибаются колени. «С Колей я разберусь завтра», — продолжает он. «Что значит «разберусь»?» «Как мужик с мужиком. Попытаюсь, во всяком случае. Если не получится, разберусь, как с использованным гондоном». «Но, Яр, ты не должен». «Ань, я мужчина. Я это решу. А ты просто выбрось все это из головы. Да ты вся дрожишь», — ахает он. «А вот мудила, расстроил тебя». И только в этот момент я понимаю, да, меня бьет мелкая неконтролируемая дрожь, только я что-то сомневаюсь, что это из-за Коли. По-моему, я начала дрожать только после того, как Ярослав меня обнял. «Я не оставлю тебя одну сегодня», — внезапно произносит он. Я лишь растерянно хлопаю глазами. «Ничего себе». «Боишься, что он вернется? Яр встревоженно заглядывает в мои глаза. Я отрицательно мотаю головой. «У тебя шок», — понимающе кивает он. «А я останусь сегодня с тобой. Лягу в гостиной на диване». «Ого! Вот теперь я точно в шоке. И начинаю дрожать еще сильнее. Ничего не могу с собой поделать. Потому что он обнимает меня. Его руки скользят по спине, замирают на талии, сжимают ее. Я чувствую его крепкое, сильное, горячее мужское тело. Всей собой. А запах, он так пахнет. Если отвлечься от растворителя, то можно просто с ума сойти от этого мужского тестостеронового аромата. «Анют, я очень хочу тебя», — раздается его хриплый шепот над моим ухом. Я перестаю дышать. Вообще. Но сегодня я буду джентльменом. Я шумно выдыхаю. «Если получится», — добавляет он, и расстегивает рубашку. «Боже. Можно я в душ? Провонял весь». «Уф, конечно». Я вручаю ему чистое полотенце. Яра уходит в ванную с обнаженным торсом и в брюках с расстегнутым ремнем. Интересно, в чем он выйдет?